Ирина Филимонова. «Ромашка с шипами». Текст читает Ирина Морозова. Я мечтала о вольной студенческой жизни, но родители решили, что за мной нужен присмотр. И теперь у меня есть личный надзиратель, друг моего отца. Он взрослый, суровый, непрошибаемый. Я от него без ума, и я доведу его до признания в любви, ну, или до психушки. Зачем я на это подписался? Ей 19, мне 35. Я должен присматривать за ней, как за младшей сестренкой, но она пробуждает во мне отнюдь не братские желания. Поэтому ей лучше уехать. Я сделаю все, чтобы она не захотела оставаться. Иначе я за себя не отвечаю. Глава первая. Ева. «Мне не нужен надзиратель». Эту фразу я повторяю как мантру со вчерашнего дня. Она и сейчас крутится у меня в голове, отвлекает ощущение эпичности момента. И как только папе в голову пришло поручить какому-то там Артуру за мной присматривать, и как он может запрещать мне жить на съемной квартире с лучшей подругой Ленкой? Плевать на запреты, все равно я сделаю по-своему. Самолет разгоняется, меня вдавливает в кресло, уши закладывает, и я отрываюсь от земли. А вместе со мной еще 150 пассажиров новенького аэробуса, который взял курс на столицу нашей Родины. Сердце трепещет от радостного предвкушения. Рот расплывается в улыбке. Я лечу в новую жизнь. Меня ждут великие дела. А главное, меня ждет свобода. Я поздний ребенок. Моим родителям было под 40, когда я появилась на свет. У меня есть старшая сестра и куча старших кузенов. Я всегда была самой маленькой в нашем дружном родственном клане. Меня все опекали, мной командовали, меня оставляли дома, когда предстояло что-то особенно интересное. Сейчас мне почти 20, но для всех родственников я по-прежнему мелкая. Как меня это достало? К счастью, в Москве у меня родственников нет. Там я начну новую, взрослую и самостоятельную жизнь. И никакой Артур мне в этом не помешает. «Здравствуй, Ева, это Артур. Напиши, как приземлишься». Пф, как вежливо и официально. Как я и думала, этот Артур — редкостный зануда. Напиши ему. Ага, сейчас. У меня мелькнула мысль просто сбежать. Вряд ли он меня узнает. В последний раз мы виделись, когда мне было лет 10, так что я могу спокойно выйти в потоке пассажиров и пройти мимо него. Я-то знаю, как он выглядит. Нашла вчера фотку в интернете. Артур Стрельцов — самый успешный бизнес-аналитик года. Его компания — лидер на рынке аналитических услуг. Умный, короче. Значит, быстро поймет, что он со своей опекой мне нафиг не сдался. И что просьбу моего отца можно просто проигнорировать. Я бы сбежала, но мои вещи отправлены транспортной компанией на его адрес. С собой я взяла лишь маленький чемоданчик с самым необходимым. Так что я все-таки поеду к нему. Подожду несколько дней, получу свой гардероб и свалю. Я не стала отвечать на сообщение Артура. Перебьется. Пусть сразу привыкает, что я ему не подчиняюсь. На табло увидит, что мой самолет уже приземлился. Вычислить ведущего бизнес-аналитика среди встречающих труда не составило. Он выглядел точно так же, как на фотографии. Строгий, серьезный, в костюме и при галстуке. Как будто на прием к президенту явился. Но вообще я его не разглядывала. Я больше глазела по сторонам. Огромный аэропорт, несколько терминалов, сотни самолетов, десятки тысяч людей. Круто. Я горела желанием окунуться в эту кипящую жизнь. И пока шла, все больше злилась, что между мной и свободой будет стоять какой-то там дядечка, которому мой отец вчера по телефону дал целый список инструкций. «Мне не нужен надзиратель», — выпаливаю я, едва приблизившись к Артуру. И только после этого по-настоящему на него смотрю. «Вау!» «Нет, еще раз. Вау! А может, и нужен такой?» Я с лету проваливаюсь в его глаза. Темно-синие с остальным отливом, как небо перед грозой. Обожаю грозу. Люблю этот цвет и этот запах. Сейчас я явственно ощущаю, что в воздухе запахло грозой. «Ева?» Слышу я раскаты грома. То есть его голос. Смотрю на его губы и чувствую, как в моем животе происходят какие-то протуберации. По-моему, там что-то порхает. Бабочки? Нет. Кое-что покрупнее. Птеродактили. Летающие динозавры, которых я обожала в детстве. «Получила мое сообщение?» — строго спрашивает Артур. «Да». «Почему не ответила?» «Потому что идиотка. Если бы я знала, что ты такой... Я просто забыла...» «Дура! Блеешь, как овца!» Его лицо остается непроницаемым. «Боже, эти седые виски, этот жесткий угловатый подбородок с небрежной стильной щетиной, эти скулы, об них можно порезаться!» «Это весь твой багаж?» «Где?» — снова теряюсь я. «А, да!» Он забирает у меня чемодан. Мой небольшой серебристый чемоданчик на колесах. Идет с ним к выходу, не оглядываясь. Как будто ему все равно, успеваю я за ним или нет. А он, между прочим, должен за мной следить. Я иду за ним. Разглядываю темно-синий костюм какого-то особенно дорогого и благородного оттенка. Вижу белоснежные манжеты, выглядывающие из рукавов. С запонками. Блин, кто вообще носит запонки? Лорды и перы? Я где-то читала, что женщина решает, готова ли она переспать с мужчиной в первые 7 секунд. Кажется, я приняла свое решение. Ева. В аэропорту работали кондиционеры, и было прохладно, а на улице тепло, даже жарко. Когда мы дошли до машины, Артур снял пиджак, аккуратно сложил его, закинул на заднее сиденье, ослабил галстук, а потом и вовсе от него избавился. Галстук полетел к пиджаку, а он продолжил стриптиз. Вытащил из манжет запонки, закатал рукава, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, а потом еще одну. Вау! Надо хотя бы попытаться сделать вид, что я его не разглядываю. Мускулистые руки, широкие плечи, крепкая сильная грудь спортсмена. А задница... Нет, штаны он не снял, к моему сожалению. Но когда он избавился от пиджака, я смогла оценить, насколько потрясна его пятая точка. А еще у него длинные ноги, как у баскетболиста. Он высокий, но в его движениях есть что-то кошачье. Нет, скорее львиное. Царь зверей. Располагайся. Артур распахивает передо мной переднюю дверь своей сверкающей, идеально чистой внутри и снаружи машины. Я мешкаю. Он смотрит на меня. В его глазах усталость и, кажется, раздражение. Он смотрит на меня, как мог бы смотреть на досадную перхоть на своем идеальном пиджаке. Не к таким мужским взглядам я привыкла. Я красива. Это объективная оценка, а не завышенное самомнение. У меня все на месте и даже сверх того. А он этого как будто не видит. Я не в его вкусе? Слишком проста? Слишком провинциально? Не соответствую его статусу? «Садись!» — рявкает он. И я сажусь в машину, беспрекословно подчиняюсь тому, кого не собиралась слушаться, от кого планировала сбежать при первой удобной возможности. Я подчиняюсь своему надзирателю, как овца. Он заводит автомобиль, трогается. Раздается неприятный пиликающий звук. «Пристегнись!» — бросает он отрывисто. Опять командует. И опять я подчиняюсь. Глупо было бы бунтовать против ремня безопасности, но я чувствую, как внутри закипает обида. Зря он так себя ведет. Ох, зря. Я тоже владею властными интонациями и тоже могу быть невыносимой. Просто я внезапно растерялась, что вообще-то для меня не характерно. Но я уже очнулась, пришла в себя, прогнала из живота стадо птеродактилей и снова стала занозой. Так меня обычно называют друзья и родные. Мы выезжаем из аэропорта и выруливаем на трассу. Я поворачиваюсь к Артуру и выдаю: «А ты не такой уж пожилой». Он бросает на меня быстрый взгляд и снова утыкается в дорогу. На лице полное отсутствие эмоций. Я не собираюсь ему выкать. Я это решила еще в самолете, а сейчас лишь утвердилась в своем решении. Я думала, ты такой лысоватый, с пузом, в общем, старый. «Я старый», — устало произносит он, не глядя на меня. «Да ладно, не прибедняйся. Ты еще вполне ничего. Седина у тебя красивая, благородная, мышцы в тонусе, морщин почти нет». «Зубы не хочешь оценить?» — внезапно спрашивает Артур, без тени улыбки на лице, все так же глядя вперед. «Может, позже?» — улыбаюсь я. «Я много чего хочу оценить, но к зубам, честно говоря, особого интереса не испытываю». Он снова молчит. «А знаешь, что мне в тебе нравится больше всего?» Не отвечает. «Это невежливо, в конце концов». «Глаза», — выдыхаю я. «Они похожи на небо перед грозой. Да, еще задница у тебя ничего. Даже не знаю, что мне нравится больше, глаза или задница». «Прекрати!» — рявкает он. «Ага! Я его достала. Пробила его непрошибаемую броню. И ведь я говорю чистую правду. Я совершенно искренна и открыта. Сейчас и почти всегда. Вот только люди почему-то думают, что это провокация и издевка. А что думает Артур? Я не знаю, но уверена, что теперь он обо мне думает. Он меня, наконец, заметил. Нечего было смотреть на меня, как на перхоть.